«Народ, все бросаем и идем со мной», — сообщил я им, когда добрался до нашего уличного автосервиса. «Нашли полицию, а там полную оружейку». «Да ну», — радостно воскликнул прапор. Он бросил под ноги какую-то железку, от которой минутой ранее отпиливал болгаркой часть. Взял с колеса грязную тряпку и стал ей оттирать руки. «Погнали». Больше всего бойцов порадовали винтовка и пулемет. На пистолеты все посмотрели без особого интереса. Это было понятно, ведь у нас у каждого имелась копия куда более мощного ПМА. Причем копия превосходила оригинал за счет еще более сильного патрона и подобранных нарезных стволов конкретно под наш боеприпас. Кедры тоже заинтересовали народ, но тут скорее всего сыграл фактор новизны. Фабричные ПП выглядели красиво и удобно лежали в руках у многих из нас. На дробовики взглянули и тут же забыли про них. Эти слонобой напоминали поселковые крупнокалиберные мушкеты, которые год назад успели понаотбивать нам плечи до страшных синяков. Из нас только лось тащился от дрозда. Все найденное оружие перенесли к месту ремонта и убрали в салон нескольких легковушек, чтобы трофеи не лежали под открытым небом. Ювелирный магазин мы тоже вскрыли и вычистили его под ноль. Увы, но особо, так сказать, ценных драгоценностей там оказалось немного. Чуть-чуть золота и украшений с бриллиантами. Процентов 80 ассортимента составляли поделки из серебра и с такими камнями, как аметисты и ему подобные. Хотя это для нас серебряные вещи менее предпочтительнее золотых. А вот у линкейцев и на них имеется ураганный спрос. Красоткам и ювелирам пришлись по вкусу изящные безделушки тонкой работы, которые мало кому из местных мастеров по силам. Уж точно не в таком количестве, какое можем предоставить им мы. Ко всему прочему, искусные золотых дел мастера тратят свое мастерство и время на золотые вещи, а не на банальное серебро. Интересно, почему тут нет стражей? Везде есть, а тут пусто, задал вопрос Максимка вечером, когда мы после работы отдыхали в мебельном магазине. Да кто бы это еще знал, ответил ему Иван. Вопрос буквально на миллион. Наверное, еще есть такие места. Вот бы их найти, начал мечтать пацан. И чтобы там была военная часть. Представьте себе, мы такие заходим туда, а там крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, снайперские винтовки. Перестав слушать товарищей, я полез в рюкзак за средствами гигиены. Планировал отойти в закуток санузла, чтобы побриться и почистить зубы. Под руку попался шаманский поисковый амулет в прозрачном пакетике. За все время пути я достал его пару раз, но безрезультатно. Косточка вроде куда-то и указывала, но вот цвет клюва оставался без изменений. Зато сейчас его кончик был черным, словно его макнули в битум. Глава 23. Установка где-то здесь, заорал неугомонный пацан, когда я сообщил о важной новости. Где, куда клюв показывает? Да тихо ты, прикрикнул я на него. Уже пожалел, что рассказал про амулет раньше, чем решил все проверить сам. Дайте платок. Маша первой протянула мне нужную вещь. Платком я аккуратно потер клюв на птичьем черепе. Потом оценил результат работы. Чернота с клюва не сошла, а на платке не осталось ни крупинки предполагаемой грязи. «Это точно сигнал», — уже тише сказал пацан. «Это магия, я чую». «Да тише ты, чуитель», — в этот раз его осадил Иван. Я размотал короткий шнурок и взялся за его свободный кончик. Примерно 2 секунды амулет болтался в воздухе, ведя себя, как обычная вещь на веревочке. И вдруг резко повернулся клювом влево градусов на 60. «Вы видели?» — завопил Максимка. «Я же говорю, магия заработала». «Заработала», — подтвердил я и медленно выдохнул воздух. «И, пойдем, посмотрим, куда он показывает». Ночью я сердито посмотрел на неугомонного пацана. «Макс, ты в своем уме? Так стражей же нет. А если тут кто-то другой ночью вылезает? Какие-нибудь призраки?» Я попытался достучаться до разума в голове огненного мага. Паренек и раньше был тот еще непоседой, лез к черту в пасть, если вожжа под зад попала, а после инициации магом так и вовсе забыл, что такое осторожность и неторопливость. Напомнить, чего нам стоило первое знакомство со стражами? Хочешь стать тем, кто первым узнает о новой опасности? Или чтобы кто-то из нас стал таким? Да я так, просто, пацан отвел взгляд в сторону. Ну, тяжело же сидеть, когда можно по-быстрому все узнать. Раз-два и в дамках. Вань, ты с этим раз-двавом сегодня подежурь вместе. Как бы он не рванул ночью на поиски установки. Чего я совсем дурак, что ли? Возмутился Максимка. Но сделал это как-то неубедительно и слишком эмоционально. Этим только подтвердил мои подозрения. Со стороны именно так и кажется, усмехнулся прапор. Честно говоря, мне и самому хотелось схватить амулет и выскочить на улицу только с Шуа. Хобгоблинка могла справиться почти с любой угрозой, но такой поступок был бы свинством по отношению к остальным членам моей команды. А еще тот же Максимка запросто удрал бы следом, наплевав на все приказы, и обязательно сгинул бы. «Ждем утра», — принял я решение. «До этого никто никуда не пойдет. Максим, если высунешь нос наружу без приказа, то можешь считать себя дезертиром со всеми исходящими. В моей группе ты больше не сможешь служить. Никуда я не пойду, и не собирался даже». Новость на сон, кстати, никак не повлияла. Чуть поворочившись, я быстро и крепко заснул до времени своего дежурства. Утром всей толпой выдвинулись на поиски. Пожалуй, что на поиски неизвестного. Душу царапало легкое недоверие и подозрение, что ничего хорошего в этом месте нас не ждет. То ли интуиция что-то уже узнала, то ли это был страх, что надежда не увенчается успехом. Я шел первым, за мной топали все остальные. Слева и справа отставая на шаг, двигались Маша и Шуа. В левой руке я держал за шнурок амулет, который своим клювом показывал направление. Спустя полчаса мы дошли до границы между секторами. Потоптавшись с минуту рядом с ней, я смотал амулет, убрал его в карман, чтобы не потерять при прохождении через полосу ураганного ветра, и шагнул вперед. Новый городской осколок удивил с первого взгляда. Уже привыкнув к улицам из, как минимум, 20 века, мы были очень удивлены, когда увидели средневековый город. Ну, как минимум это была улица века эдак начала 18-го. А вот так картина Репина, присвистнул Иван. Под ногами лежала неровная брусчатка с крупными щелями между камнями. Прямо тянулась чуть вихляющая узкая улица. Между противостоящих домов было не больше 3 метров. Слева и справа поднимались в небо 3-этажные дома из камня, кирпича и дерева, крытые коричневой черепицей и черной дранкой. Узкие небольшие окошки были закрыты ставнями почти везде. Балкончики и крыши нависали над улицей, почти лишая ее света, отчего все вокруг тонуло в полумраке. «Сейчас мушкетеры полезут», — почему-то шепотом произнес Максимка. Вокруг стояла такая тишина, что его услышали все. «Почему мушкетеры?» — также прошептал директор. «Место такое, как в фильме. Похожие, короче», — ответил ему пацан. Я посмотрел на амулет. Показалось, что чернота еще больше захватила клюв. Хотя нет, не показалось. Он еще больше изменил свой цвет. Показывал он прямо и вправо, увы, но там стояла стена домов. Значит, придется идти по улице и искать место, где можно будет свернуть. Идем тихо и смотрим почаще вверх. Мало ли кто тут выпрыгнет нам на голову, сказал я тихо. А нам куда, уточнил Иван. Туда, я указал рукой в направлении, куда смотрел птичий череп. Сначала пойдем по улице прямо, будем искать поворот. А если через дом? Предложил он. Мне эта мысль тоже приходила в голову, но я решил от нее отказаться. Не хочу рисковать. Мало ли кто внутри сидит и ждет нас себе в гости, ответил я ему. Ясно. Мы прошли 100 метров. Увидели, как от улицы вправо отходило ответвление, когда вдруг раздался сухой треск черепицы над нашими головами. У меня, Ивана и прапора одновременно слетело с губ. К бою. Через пару секунд увидели, как с крыши дома метрах в 10 от нас свалилась невнятная, именно так, фигура. Со звуком сырого теста, брошенного на разделочную доску, она упала на мостовую. Секунду лежала, а потом стала подниматься на ноги на все ноги. Существо выглядело как если бы 2 пластилиновых фигурки человека и лягушки кое-как соединили между собой. Лягушечья была на нормальном месте на плечах, а человеческая торчала откуда-то из подмышки. Руки росли из плеч, из груди и спины. Ноги только на 3 из них тварь могла стоять. 4-я росла вверх из левого лягушачьего бедра. И все эти уродства точно не были результатом падения с 10 метров. Кажется, твари это никак не повредило, лишь слегка оглушило, из-за чего она не торопилась на нас нападать. «Ну и мерзость, меня сейчас стошнит», — сказал Рындин. «Это страж?» — спросила Оксана. «Скорее всего», — подтвердил я. В разговор влез Максимка. «Жень, можно я его поджарю?» «Жарь», не раздумывая, разрешил я ему, только быстро и сильно. Тот вскинул правую руку и направил открытую ладонь с растопыренными пальцами на стража. Тот как раз в этот момент очухался и шагнул к нам, и нарвался на полупрозрачную струю голубоватого огня, как из газовой горелки, только толщиной с мой кулак. Она ударила ему в человеческую голову и мигом спалила ее. Затем Максимка чуть шевельнул ладонью, подняв огонь выше, и буквально разрезал тварь на 2 части, отделив вторую голову и одну руку от остального туловища. «Видали?» – воскликнул он, убирая огонь. «Бац!» – и только шашлык остался. «Только этот шашлык еще живой», – сказал я ему. «В самом деле, даже лишившись части тел, существо не собиралось помирать. Оно сделало несколько шагов, запуталось в ногах и упало на брусчатку, где принялось вяло шевелить всеми конечностями в попытках подняться. Да я его сейчас», — вскинулся пацан, но был мной остановлен. «Не трать энергию в кристалле». И так спалил ее порядком. «Ведь так?» — тот отвел взгляд в сторону, молчаливо признавая мою правоту. Добивать стража не стали. Он так и не смог подняться на ноги. Продолжал дергаться под стеной дома, не обращая на нас внимания, когда мы проходили мимо него. «Машины здесь не пройдут», — сказал Иван, когда мы дошли до боковой улочки. Та оказалась еще уже, чем та, по которой мы только что прошли, не больше 2 метров. Я читал, что ширину улиц в средневековых городах делали равной длине копья всадника. Специальный человек садился на лошадь, клал поперек на седло перед собой копье и ездил по улицам, проверяя их ширину. Там, где владельцы домов прихватили лишнюю земельку, он отмечал место. И потом туда приходили из ратуши с приказом расширить улицу, плюс штраф или конфискация и каторга, сообщил Рындин. Судя по этой улочке, то тут ходил слепой с посохом, хмыкнул прапор. Скорее с простой палкой, добавил после него Лось. Идем дальше, приказал я. Быстрым шагом и смотрим вверх. Узкая улочка привела нас на очередной проспект. Потом была опять кишка, где свободно можно было идти только вдвоем плечом к плечу. Зато после нее мы оказались на улице с шириной брусчатки 8 метров. Здесь дома выглядели в разы лучше. Они были богаче, выше, со шпилями, миниатюрными балкончиками и башенками, с застекленными крохотными окошками. Да и сама мостовая состояла из очень хорошо обработанных и пригнанных друг к другу камней квадратной формы. Повернув на нее налево, спустя 10 минут оказались на широкой площади, где стояло очень высокое здание из крупных камней, украшенное барельефами и статуями львов в начале лестницы, ведущей к дверям. «Ух ты, настоящий дворец!» – восхитилась Оксана. «Не заглянем, там 100% сидят стражи», – я отрицательно мотнул головой. «Жаль», – огорчилась девушка. Я махнул рукой в противоположную сторону. «Идем назад по этому бульвару. Посмотрим, куда она нас выведет». По мере движения отряда клюв птичьего черепа амулета понемногу отклонялся в сторону. Я уже собрался сменить направление, когда впереди показалась граница городского кластера. Почти не раздумывая, я принял решение перейти ее и осмотреть новый осколок. Глава 24. Новый кластер оказался куском привычного нам города из нашего времени. Первым делом я посмотрел на амулет. Клюв был полностью черным. «Кажется, мы на месте», – дрожащим от возбуждения голосом оповестил я товарищей. «Установка где-то недалеко. Нам туда», – и махнул рукой в том направлении, куда смотрел амулет. Прошли всего 100 метров, когда Максимка вдруг заорал в полный голос. «Это наш город, вон мой дом. Это точно он, я его ни с чем не спутаю». «Тихо, тихо, Максим», – сказал я ему. «Не кричи так, здесь может быть опасно». После слов пацана все в отряде принялись уже совсем по-другому крутить головой и смотреть по сторонам. Лось и директор очень быстро нашли знакомые объекты, которые или принадлежат точной копии нашего городишки из вселенной Дубля, или точно являются частью нашего родного города. Вон ту трубу котельной строили солдаты из стройбата в 90-х. «Они оставили после себя надписи», – произнес директор и взялся за монокуляр, приставив его к правому глазу. Он с полминуты наводил резкости и осматривал высоченную трубу из красного кирпича, видимую половине города. Ее знал и я, просто сейчас подзабыл, голова другим была занята. «Да, это она, вон надпись про ДМБ 94 и 93, и буквы такие же, как у нас были». Через 5 минут Максимка указал на продуктовый магазинчик на первом этаже дома. У него ручка на двери болтается немного, когда открываешь, а с обратной стороны на ней веревка желтая с крючком. Ей дверь подвязывают продавцы летом, чтобы она не закрывалась. «Ой, как там летом рыбой воняло, караул просто». Вот и проветривали магаз, торопливо и иногда сбиваясь, рассказывал нам паренек. «Хочешь к себе зайти?» – спросил я его. Тот молчал не меньше минуты, потом произнес. «Сейчас нет, может, попозже. Мы же здесь задержимся на несколько дней, да?» – кивнул я в ответ. «Но сначала найдем профессорскую установку». От родного города осталось совсем немного. Четыре больших улицы, образующие неровный четырехугольник. Советская, Горького, Победа и генерала Васильева. Первые две были самыми большими. Каждая в виде куска по 500-600 метров. Остальные метров на 150-200 меньше. Также перенос прихватил улочки, переулки и проезды, оказавшиеся внутри четырехугольника. Чуть позже узнали, что и внутри периметра пропали некоторые здания. Нашли 10 пустых мест, где раньше стояли жилые многоэтажки или муниципальные объекты. На их месте торчал или неглубокий котлован с обвалившимися стенками, или ровная площадка разрыхленной земли, словно тут трактор с плугом прокатился, перепутав город с полем. «Моей школы нет», — сказал Максимка. «Вон там она стояла. Хватило четверти часа, чтобы отыскать установку. Она стояла на территории старой законсервированной котельной, которая не работала уже давно. Недалеко была построена новая современная с трубами из нержавейки и работающей на газу. Она при переносе оказалась за периметром осколка и сейчас валяется в виде обломков где-то на болоте. И, кстати, ей там и место. У меня была куча знакомых, кто жаловался на воду, поступающую с нее. Горячая вода совсем не горячая, а зимой в радиаторах вода грела только радиаторы. Последние этажи в самых дальних домах, которые обслуживала котельная номер 38, постоянно страдали от нехватки тепла. Было удивительно слышать рассказы про то, что в тех квартирах было тепло только в сильные морозы. При температуре выше минус 15 вода в радиаторах была не теплее парного молока. Из крана текла немногим горячее. Что-то я задумался не о том, ностальгия, что ли. Одернул я себя, когда мысли ушли совсем не в ту плоскость с учетом текущего момента. У котельной имелся просторный внутренний двор. Он был обнесен трехметровой стеной из бетонных плит. Часть их за десятилетия немного покосились, но совсем не критично, продолжая выполнять свою работу. По слухам, когда-то там складировалась гора угля. Именно им на первых порах еще во времена СССР отапливалась котельная. Из-за этого после подключения газа простора во дворе котельной было полно. Хватило места для двух кунгов с оборудованием для установки прорыва межмирового барьера и для еще одного кунга с охраной. В последнем мы нашли кучу вещей, оружия и боеприпасы, но ни единого свежего следа людей. Небось, стражами стали и ушли искать местечко получше, предположил Гонзовец. Или там сидят, директор указал стволом калаша на здание котельной, и зырит на нас через окна. Через эти, что ли? Улыбнулся Гонзовец, подразумевая два окна, если их так можно назвать, заложенные зеленоватыми маленькими стеклоблоками, скрепленные между собой обычным цементным раствором. Да там видно только день или ночь за окном. Внутрь не заходить, не проверять. К этим окнам тоже не приближаться, приказал я. Иван, ты за старшего. Обязательно поставь человека следить за котельной. Сделаю, Жень. А ты куда? Что-то хочешь еще узнать или за вещами? За вещами. Возьму девчонок и лося. Я мог отправить и Ивана, а самому остаться здесь. Но как-то резко появилось нежелание торчать на одном месте и вспоминать свою жизнь до. А такие мысли обязательно придут. Уж лучше отвлечься, пошатавшись по секторам. О чувствах товарищей я старался не думать. Если бы им было так плохо, то на разведку пару человек отправлю, спросил он еще. Да, отправляй. Пусть они смотрят машины, на которые дутики можно поставить. Те, с которыми мы вчера и позавчера возились, придется бросить. На них через средневековый город не проехать. Эх, только зря старались, тяжело вздохнул директор, услышав мои слова. Ты тогда возьми колеса, если получится, попросил мой заместитель. Мы их уже полный комплект сделали, а тут еще неизвестно что с камерами и покрышками. Может и не быть для грузовиков. Там стояли несколько маленьких прицепов в ближайших дворах. Хорошо, ответил я. Обратный путь занял немногим больше времени. Все из-за того, что я решил получше ознакомиться с улицами осколка старинного города. Кажется, кто-то из ребят однажды предположил, что тут могут быть осколки городов из прошлого и будущего. Вдруг вспомнилось мне, когда мы быстрым шагом передвигались по брусчатке, вертя головой на 360 градусов. Вот бы отыскать осколок, который лет на 100 ушел дальше нашего города, хотя бы лет на 100, да, больше встреч со стражами не было. Кстати, когда мы проходили мимо места, где Максимка спалил человека-лягушку, то не нашли его тела, осталось лишь темное пятно от крови и сукровицы на камнях. Свои утащили или он ожил? Спросил лось. Как думаешь, Жень? Я только плечами пожал в ответ. Никто из нас не знает ничего о стражах, лишь то, что они живучие, как не знаю кто. Вернувшись на осколок со спальными районами, мы занялись поисками подходящих машин и прицепов, чтобы с их помощью перевести трофеи из отдела полиции с готовыми колесами-дутиками на осколок с портальной установкой. Один прицеп нашелся быстро. Его приметили еще при первом осмотре окрестных улиц. Это была небольшая конструкция на небольших и узких колесах. Некогда оцинкованный кузов густо пестрел рыжими пятнами ржавчины, а фанерный пол местами вздулся, кое-где часть древесины откололась, но прицеп все еще оставался на ходу. А значит, он мог выполнить задачу и довести несколько сот килограммов груза в пределах 5 километров. Тут 1,5 в длину и 110 шириной. С колесами 145 сантиметров и 2,55 от борта до дышла, сказал Лось, который с помощью рулетки обмерил его. Еще один прицеп не устроил нас по габаритам. Его ширина была 2 метра без учета колес. С ними же выходило 2,40. Не хочется рисковать и застрять с ним на средневековой улице. С машинами все было куда проще. Прямо на той улице, где мы устроили себе автосервис рядом с магазинами автозапчастей и электроинструментов, стоял старенький японский миниатюрный внедорожник Suzuki Jimny. Его габариты ну просто идеально подходили для того, чтобы свободно передвигаться по узким улицам и входить почти в самые неудобные тесные повороты. «Где-то 1,60 м по аркам», — сообщил Лось, измерив рулеткой машину так же, как раньше поступил с прицепами. «Как раз под маленький прицеп подойдет. Вон и фаркоп стоит, прям, как по заказу. Еще бы такой же найти, чтобы колеса сложить. Поищем по гаражам. Если не найдем, то сварим из трупы колес. Нам же не нужно сдавать тесты на станции техобслуживания», ответил я ему. Гаражей за домами хватало. Их вскрывали с помощью большого болтореза, лома и иногда усиленной пистолетной пули, которой сбивали петли. Хватало одного попадания, чтобы толстая петля раскалывалась. Почти во всех содержимое нас не устраивало. Осмотрев два десятка, мы наткнулись на еще одну маленькую машину. Это была Chevrolet Spark салатового цвета. Выглядела игрушкой. Даже Jimny казался внушительнее, хотя габариты у обоих автомобилей почти не отличались. «Двигатель 1,4», — сообщил Лось. Следом подала голос Маша. «Тут почти 100 лошадиных сил», — сказала она. У подружки была такая же. Запомнила, когда она рассказывала о том, как выбирала машину. Вроде как у двигателя с таким объемом 99 лошадей. «Клиренс тут писец какой низкий», — недовольно произнес Лось. «И фаркопа нет, ни к чему крепить прицеп. Зато всего 1,5 метра шириной. С фаркопом проблемы не вижу. Мы можем хоть дверь багажника насквозь пробить, хоть приварить к ней крюк. Клиренс среже марки нахрен и поставим колеса побольше. Какие влезут, те и привернем. В общем, осмотрев еще с дюжину гаражей и не отыскав подходящей машины или прицепа, мы решили остановить свой выбор на спарке. Что же до прицепа, то будем его делать сами. Обе машины завелись без проблем. Посаженные в ноль аккумуляторы оказались не проблемой благодаря трансформаторным пускозарядным устройствам из автомагазина и бензогенератору. Повозиться пришлось, но не скажу, чтобы это заняло критично много времени и сил. С помощью болгарки, сварочного аппарата, дрели и моих духовных искр мы заменили колеса на шевролетке с 13 на 15, заметно увеличив просвет. Из-за разницы крепления болтов диски поставили на сварку. Из нескольких профильных труб сделали каркас 1 на 2. По центру поставили еще одну трубу поперек и закрепили на ней полуоси из магазина, на которые потом установили колеса, снятые с ближайшей подходящей машины. Помесь бульдога с носорогом и рукожопого ПТУшника, вслух оценил я нашу работу. «Угу», — согласился со мной Лось и добавил, — «зато все это работает и не разваливается. Дополнительно мы прорезали в крышах большие люки и установили поверх крышки из металлических листов на петлях, которые можно будет легко откинуть назад, а затем с помощью веревки вернуть на место. Это было сделано на случай встречи со стражами. Из люка можно было вести огонь во все стороны, а крышка не даст врагам попасть внутрь машины. Ее и кузов я дополнительно укрепил духовными искрами. Это не только поможет от удара монстра или, не дай бог, его падения сверху, но и не даст разойтись корпусу, который сегодня лишился слишком многих частей. Проблема с отсутствием ключей была решена элементарно. Мы просто поменяли старые замки зажигания на новые из магазина. Обе тачки не выделялись наличием серьезной и сложной электроники, которая могла бы помешать завести двигатель. Я устроился в спортишуа. Лось забрался в джимни. В японском мини-джипе мой товарищ на удивление уместился достаточно комфортно. Не пришлось выдирать переднее сиденье, чтобы он устроился на заднем, как это сделал здоровяк-негр из американской старой комедии про курсантов-полицейских. К его машине прицепили наш самодельный прицеп, а к моему «Шевролету» прикрепили второй. Для этого пришлось проделать дыру в кузове. Но ни у кого не дрогнуло сердце при виде такого варварства. Через час, не загадывая, мы навсегда попрощаемся с этой техникой. Большая часть оружия и боеприпасов была уложена в салоны автомобилей, из которых мы удалили задние кресла. Колеса и кое-какой инструмент с малой частью оружия погрузили в прицепы. «Погнали», — передал я по рации. На сверхкороткой дистанции в полтора десятка метров они работали вполне терпимо. «Принято», — откликнулся тот. Ему выпало ехать первым. Глава 25. Когда въехали на территорию средневекового сектора, то я невольно напрягся. Дело было совсем не в стражах или каких-либо изменений. Просто наступал вечер, из-за чего на тесных улицах воцарился полумрак и раскинулись тени. Все это создавало давящую и тревожную атмосферу. Еще я не забывал про стражей, которые могут свалиться нам на голову. Только из-за такого эпизода я предложил дырку в крыше машин закрыть листом железа. Покрутившись с четверть часа по ломаным и узким улицам древнего города, мы добрались до границы следующего сектора. Поездка прошла без происшествий. На нас не то что никто не напал, мы вообще никого не видели и не слышали. Будто этот сектор также лишился всех своих стражей, как соседний, где мы ночевали в магазине мебели. «Что за нах?» Эту эмоциональную фразу Лося передала мне рация через пару секунд после того, как наши машины прорвались через вторую границу между городских осколков. Причина ее была в звуках частой стрельбы, разносившихся по крошечному сектору. Палить здесь могли только мои товарищи. Вот только у них оружие, заглушенное моими духовными искрами. Его не услышать уже с 150 метров. Я схватился за рацию и торопливо произнес: «Бросаем машины, бросаем все личные вещи, берем только патроны. Лось, РПК тоже твой». «Понял», — раздалось в ответ. Торопливо развязал рюкзак и вытряс из него все содержимое. Обратно закинул только магазины к оружию и пачки патронов. К ним дополнительно швырнул еще 10 автоматных магазинов, взятых из рофт. Их мы проверили на месте на тему совместимости с нашими калашами. Подошли идеально. Магазины патронами набили в тот же день, когда перетащили трофей к месту автотюнинга. Лось навешал на себя оружие, как какой-то герой из боевика, где по задумке режиссера солдат тем круче, чем больше несет стволов. Хотя, если глядеть с точки зрения реализма, то хватит пистолета с автоматом и кучи патронов к ним, чем 5 пистолетов и столько же длина ствола, которые снижают маневренность и забирают лишние силы. Кажется, такая тенденция в кино пошла с первой «Матрицы», когда Нео и Тринити штурмовали здание, чтобы освободить своего начальника-негра. Возвращаясь же к моему товарищу, то на нем был поселковый пистолет в кобуре на бедре, за спиной дробовик и калаш, а в руках трофейный РПК. Из разгрузок на груди и поясе торчали длинные пулеметные магазины. Чего не было, так это клинка. Свой палаш, кстати, я также оставил в спарке. Закинул назад к пистолетам и автоматам с патронными ящиками, чтобы не мешался. Забирать обратно не стал, слишком он мешается при ходьбе. Тем более, сейчас требовались скорость и ловкость. Звуки перестрелки шли со стороны старой котельной, где мы оставили наших товарищей и установку для портального перехода между мирами. Только не говорите, что они ее запустили. Из земли к нам прорвался спецназ, с которым сейчас и сражаются, со злостью подумал я. Это была первая мысль, которая пришла в голову. Не доходя до цели, я указал на кирпичную пятиэтажку, по стене которой тянулась железная лестница от земли до крыши. «Поднимемся и посмотрим, что там у них происходит». «Ага», — быстро кивнул Лось, — «точно, а то стрёмно соваться без разведки. Там по звукам Сталинград натуральный. Весь лишний груз скинули под стеной дома, оставили только автоматы и 5 магазинов к ним, и бинокли, чтобы все рассмотреть сверху». Как только наша четверка забралась на конек шиферной крыши и увидела происходящее, бинокли на такой дистанции не пригодились. В паре сотен метров от нас, как у Лося и Шуа, одновременно вырвалось: «Твою мать!» Если от первого крепкое словцо частенько отлетало, то вот руссификация хобгоблинки слегка удивила. Увидев мой взгляд, та покраснела и отвела глаза в сторону. На ее защиту встала Маша. «Да там такое происходит, что и младенец начнет материться. Вот с этим я был полностью согласен. Старую котельную осаждали сотни стражей всевозможного облика, от почти сохранивших человеческий, как минимум гуманоидный облик, до химер, состоящих из нескольких тел или изломанных так, что похоже скорее на четырехногих пауков. Около сотни тел валялось вокруг кирпичных стен неподвижно, еще несколько десятков слабо шевелились, пытаясь поднять истерзанное пулями тело на оторванные, разорванные и раздробленные конечности. На наших глазах товарищи пристрелили последних врагов, оставшихся на ногах, а потом полили одиночными из обычного оружия по подранкам, добивая тех. «Сигнал бы им подать», — сказал я, — «чтобы встретили и не подстрелили случайно». «Пальнуть вверх из громкого ствола, а потом помигать фонариком», — предложил Лось. «Да тут докричаться можно, всего метров 300 или даже меньше», — произнесла Маша. «Ну-ну», — хмыкнул Лось, — «докричишься ты до них, сейчас там у всех в ушах звон стоит после такой стрельбы. Я могу дойти и предупредить, подберусь как можно ближе и свяжусь по рации», — сказала Шуа. Я пару секунд раздумывал, потом согласно кивнул. «Хорошо, иди, а мы за машинами. Скажешь, чтобы встречали вон с той стороны», — я указал рукой направление, с которого подъедем. Можно было бы рискнуть и подойти к нашим под прикрытием маскировочных накидок, но был риск нарваться на шальную усиленную пулю или очередь из автомата. Быстро спустившись с крыши, мы разделились на две неравных группы. Шуа торопливо умчалась в сторону котельной, а мы втроем побежали к оставленным машинам. «Стой! Метров за 50 до цели!» Когда оставалось забежать за угол дома, и вот она, Лось резко остановился и вскинул пулемет. Он мчался первым и первым услышал врагов. Уже через 3 секунды из-за дома вышли 5 уродливых стражей. У каждого тела были покрыты огромными шишками, а одна рука толщиной могла посоперничать с бедром качка, опускаясь почти до щиколотки. Первая очередь ударила в грудь ближайшего мутанта. Вторая, расплескав капли крови и кусочки плоти, вошла ему в череп. Через мгновение я и Маша присоединились к расстрелу. За 5 секунд были выпущены 3 магазина. 2 врагов упали и едва шевелились на пыльном асфальте. Но вот 3 других хоть и оказались нашпигованы свинцом, но на ногах держались крепко и шли к нам достаточно быстро. «Пистолеты, усиленными!» — крикнул я, меняя магазин и передергивая следом затвор. После этого поставил автомат на предохранитель и забросил за спину. Вместо него выдернул из кобуры ПММ. У всех нас в пистолетах были заряжены боеприпасы, прошедшие через руки Лизы. Хлоп, хлоп, хлоп. Негромко затрещали пистолетные выстрелы. И вот они-то и проняли монстров. Ведь каждая 9-миллиметровая тупоносая пулька сейчас превосходила по поражаемой энергии пулю из ДШК, от ОКПВ. Одному из стражей кто-то из нас попал в голову. Ту разорвало, как если бы в арбуз засунули бы мощную петарду. Кровавые ошметки щедро забрызгали кирпичную стену дома. Хлоп, хлоп. Я сделал ровно 5 выстрелов. Примерно столько патронов ушло у остальных. Часть пуль разнесла 3 стражей, надвигавшихся на нас. Остальными мы добили дергающихся подранков. «Лось, ты один и, как и раньше, первым кати. Мы за тобой», — торопливо крикнул я, одновременно дергая ручку на двери спарка. «Маша, в люк, заряди автомат усиленными». «Ясно, ясно». Лось чуть ли не с пробуксовкой сорвал с места миниатюрный джимник. Я покатил вслед за ним. Через каких-то 150 метров из-за угла 4-этажки на дорогу выскочила Шуа. Пришлось тормозить и подбирать ее. Причем сделал это я, так как она проигнорировала Лося. «Ты чего?» — спросил я девушку, когда она оказалась в салоне. Услышала, как вы стреляете, и поспешила на помощь. Вдруг вы столкнулись с большой толпой стражей. Понятно. До котельной успела дойти, и дошла, и все передала. «Они нас ждут», — ответила девушка. Без происшествий и задержек домчались до товарищей. На месте проблемы доставили тела стражей. Из-за них едва удалось подъехать к кирпичной стене котельной. Машины оставили снаружи. Прицепы же закатили внутрь на руках. «Все целы? Что у вас такое случилось, что стражи штурм устроили? Я сначала подумал, что вы установку запустили, и с той стороны спецназ приперся, который сейчас пал это из незаглушенных стволов по вам», — вывалил я на членов своей команды ворох вопросов. Иван быстро глянул в сторону Чуканова, потом опять посмотрел на меня. «КХМ, ну, ты почти угадал, все из-за установки», — сказал он виноватым тоном. «Мы ее ненадолго запустили, а после этого сюда полезли стражи. Нам повезло, что приходят они небольшими группами, а то сразу с 200 мы точно не справились бы. Евгений, это я виноват, простите, после Ивана голос подал профессор. Я попросил разрешения запустить устройство в целях проверки ее работоспособности. И как, работает? Я глянул на него. Кажется, да, отклик с той стороны идет. Вероятно, на Земле постоянно держат включенной такую же установку. Либо сигнал генерирует некая аппаратура вроде приемника волн нашей установки, чтобы беречь ресурс устройства для перехода. Главное, что работает и все наши усилия не зря. Прервал я его разглагольствование. Да-да, разумеется, стушевался тот. Следующий вопрос я опять адресовал своему заместителю. Зачем из простых автоматов палили? Я кивнул на трофейный укорот. Несколько таких с цинком патронов взяли с собой, когда пошли на поиски портальной установки. Брали на всякий случай. Вдруг многие стражи пришли на шум выстрелов, чтобы вам подать сигнал. Вы услышали и не стали сразу соваться к нам, пояснил Иван. Вот теперь дошло, хмыкнул я и мысленно дал себе оплеуху, что сам не догадался. Ведь на крыше дома во время наблюдения лось подал такую же идею. Причина лежала на поверхности. В течение часа появились еще две группы стражей. В одной было 3 монстров, в другой аж 9. Все они сдохли далеко от стен нашего убежища. Били их из винтовок. Патроны для них копировала Оксана. 3-4 тяжелых пуль калибра 7,62 хватало, чтобы свалить тварь на землю, где она начинала дергаться в агонии. В первую очередь стреляли в голову и по суставам. На то же самое требовалось примерно магазин патронов к автомату, а это 30 штук. Как ты? Поинтересовался я у девушки. Уже, небось, и не рада, что согласилась на такую авантюру. Немного не по себе, но совсем не жалею, бодро ответила она мне. Поначалу было страшно, а потом привыкла и втянулась. Молодец, похвалил я ее. Ночь пришлось просидеть в котельной без сна, под звуки пальбы и дыша ароматом сгоревшего пороха. Оксана скопировала 2 подствольных фонарей и 100 батарей к ним, после чего их развесили на стене, направив лучи во все стороны, чтобы осветить подступы к котельной. Примерно каждые пару часов батарейки менялись на свежие. За темное время суток нам пришлось отбить еще 7 атак, уничтожив в общей сложности около 30 стражей. Перед рассветом активность монстров замерла, словно твари закончились. Когда достаточно расцвело, большая часть нас ушла на улицы на поиски подходящих машин. Один адрес, где можно отыскать подходящий транспорт, я знал. В котельной остались новички под охраной линкийцев, гоблинов, гонзовца Ивана. Это здесь я указал стволом калаша на высокие ворота гаража, сложенного из бетонных блоков. В коротком гаражном ряду данная ячейка бросалась в глаза. Она была почти на метр выше всех прочих, а ворота представляли из себя не 2 створки из стальных листов, а подъемный вариант. В основном из-за данного механизма гараж и оказался намного выше своих владельцев. Ну, и размер машины также сыграл свою роль. Надеюсь, тачка на месте. Когда сломали ворота и попали внутрь, то я облегченно выдохнул. На месте. Нашим глазам предстал патриот, облитый матовым шершавым покрытием, которое в последние годы стало набирать популярность среди любителей бездорожной езды. Оно с честью противостояло ударам веток и камешков из-под чужих колес. УАЗ покоился на 4 широченных колесах низкого давления. Такие же были на угнанных машинах из того автосервиса, где мы впервые увидели подобный транспорт, то есть сделанных не на коленке, как делаем мы. Сразу завестись машина отказалась. Пришлось опять проводить манипуляции с замком зажигания и идти за аккумулятором со спарка. К счастью, у «Шевролетки» оказался стандартный аккум, подходящий почти ко всем машинам. А вот у «Джимни» стоял более слабый, всего на 45 единиц. Также нам повезло, что аккумулятор был новым и не пришел в негодность за то время, пока машина стояла в гараже, дожидаясь нас. Когда мы вернулись к котельной, то узнали, что за 1.5 часа нашего отсутствия случилась всего 1 попытка стражей добраться до установки, и тех было всего 4. Вероятно, появившееся некое поле после создания межмирового прокола рассеялось, перестав приманивать твари из соседних городских осколков. Вскоре вернулись остальные члены команды. Они пригнали к котельной пикап L200 и буханку фургон с салоном на 12 человек, не считая водителя. Оставив машины, мы опять ушли в город, чтобы найти колеса и камеры от грузовиков и хотя бы один большой прицеп для портальной установки, который можно прицепить к японскому джипу. Глава 26. На осколке своего родного города мы провели 5 дней. Это время ушло на то, чтобы оборудовать машины и прицеп колесами низкого давления и отыскать путь на болото. Также были нужны прицепы для наших трофеев, которых мы набрали настоящую гору. Еще оказалось, что данный городской сектор не имел границы с болотом, только с другими осколками. Через средневековье нам было не пройти в составе автомобильной колонны. Там один прицеп с установкой в ширину имел более 2 метров и 6 в длину. Хоть бери и взрывай дома да бульдозером расчищай путь. Вот только не было у нас ни того, ни другого, поэтому и пришлось рыскать по окрестным секторам в поисках пути. Но нет худа без добра. Во время таких рейдов мы нашли очень богатый сектор. Катаклизм вырвал из крупного города внушительный кусок, на который попали центральные улицы и важные государственные учреждения. Администрация и МФЦ с банками, как и центр занятости, никого из нас не интересовал. А вот здания ФСБ и ОПС с ювелирными магазинами и крупными торговыми центрами стали самыми приоритетными целями. Конечно, глупо размениваться на мелочи и рисковать, когда сорвали куш в виде портальной установки, но я не смог сдержаться и приказал обчистить эти объекты. Главной стражей там не оказалось. Скорее всего, все они пришли к нашей котельной. Упустить такой шанс я не мог. Это как инстинкт у вечно голодного бедняка, которому подарили сытую жизнь. Он еще долгое время будет доедать крошки и прятать продукты под подушку и матрас. Кстати, это хорошо показал Джек Лондон в одной из своих повестей. «Ух ты, да тут прямо пещера Аладдина!» – воскликнул гонзовец, который принимал участие в зачистке здания контрразведки. Эти эмоции у него вызвала оружейная комната. Помещение заметно отличалось обстановкой и размерами в сравнении с таким в отделе полиции. А еще здесь мы нашли оружие, которое раньше каждый из нас видел лишь по телевизору. Валы и винторезы, пулеметы печенек и никому неизвестный барсук, винтовки выхлоп, корт и СВУ. Кроме них имелось внушительное количество автоматов вроде АК-12, АК-103 и АК-104. Также нашими трофеями стали десятки пистолетов-пулеметов как российского, так и иностранного производства. Кстати, иностранцев в оружейной комнате хватало. Особенно много было пистолетов. В основном это глоки. Не меньше было нестреляющего снаряжения. Инт-защита, фонари, прицелы, всевозможные приборы, чье назначение вот так сходу нельзя было определить дилетантам в нашем лице. На этом фоне полицейские Калашниковы и ПМки из РОВД казались мусором. «Здесь ФСБшный спецназ, что ли, квартировался?» – произнес прапор, обводя взглядом все это богатство. «Да плевать, кто тут был», — ответил ему директор. «Главное, что мы сорвали джекпот. Из-за находок мы задержались на лишние сутки, ища прицепы, колеса от грузовиков для них и переоборудуя под дутики. Украшения из драгоценных металлов и камней из посуды из золота с серебром тоже набралось на несколько рюкзаков. Даже если скинуть линкейцам только их, не копируя, то можно на вырученные деньги создать еще пару поселков вроде нашего, обеспечив скотиной, продуктами, оружием и всем остальным необходимым для жизни на фронтире. На болото мы попали уже в сумерках. Несмотря на опасность пострадать от непогоды, я приказал двигаться до глубокой темноты, чтобы подальше удалиться от центра болота. Боялся, что по пятам пойдут стражи или кто-то еще похуже. Черт его знает, кто на городских осколках может еще жить и как прореагирует на наш уход с кучей барахла. Даже снежная буря с ледяным дождем и градом милее, чем новая атака из нескольких сотен слабо убиваемых стражей. В этот раз путь до озера занял 12 дней. Сначала шли к водоему, потом искали свой лагерь, ведь там была самая удобная переправа на другой берег, к горам. Во время плавания случилась неприятность. Чуть не утопили установку при выгрузке на берег. При этом немного воды попало на оборудование. Возможно, она попала и внутрь. «Профессор, сможете проверить, работает она или проще оставить этот хлам здесь и поискать вторую?» — поинтересовался я у Чуканова. «Да». Первым делом он снял часть узлов, с которыми мог справиться самостоятельно и с имеющимися инструментами. И те, установка которых не требовала тонкой настройки, включил ее на следующий день. Так как я не присутствовал при первом запуске, то наблюдал за всем с огромным интересом. Излучатели сформировали огромную черную линзу диаметром больше 2 метров. Но мысль о линзе просуществовала всего пару секунд. Потом черное пятно стало ассоциироваться с дырой в пространстве, где на другом конце нет ничего, только ничто в виде бездны. Черный настолько, что уголь покажется просто испачканным куском известняка. И вдруг мне показалось, что в этой черноте что-то мелькнуло, какая-то волна, движение, может, тень, хотя тень в абсолютной черноте. «Отключай!» — крикнул я Чуканову. «Живо! Это так быстро не сделать! Можно испортить установку или как минимум сбить все настройки, и тогда сложнейшая аппаратура превратится!» «Отключай!» — рявкнул я, обрывая его речь и вскинул автомат. Следующая команда была предназначена моим товарищам. «Всем к бою! Занять позиции и смотреть по сторонам!» «Все, я отключил питание!» Прорыв должен сейчас закрыться. Извините, но я сам наблюдаю такой большой и энергонасыщенный прокол впервые и потому не могу сказать, как долго будет длиться этот процесс, сообщил Чуканов. Чернота исчезла спустя полминуты после его слов. Исчезла и оставила после себя 5 человек. Нет, не так, 5 бойцов, рослые крепкие здоровяки, с ног до головы затянутые в броню и снаряжение из 21 века. Форма, бронники, разгрузки и даже шлемы были в камуфляже мультиком. В руках каждый из них держал лак, который по количеству обвеса напоминал скорее футуристическое оружие из будущего. Не двигаться и не пытаться открыть огонь. Первым нарушил я молчание. Опустить оружие. В ответ один из пятерки слегка сместил ствол своего автомата, наведя его на меня. Скорее всего, роли у отряда давно отрепетированы, как и тактика, и сейчас они согласно всем своим уставам и опыту взяли на прицел предполагаемого командира вооруженной группы. Шуа немедленно шагнула вперед, закрывая меня собой. «Шуа, назад, не лезь в прицел», — шикнул я на хобгоблинку. «Ничего они мне не сделают». В самом деле, страха у меня особого не было. Тут и опыт прежних стычек сказывался, и знание, что простые пули не смогут пробить мое снаряжение, если только не попадут в лицо. Но вряд ли эти станут стрелять мне туда. Всегда есть риск промахнуться. Да и учит, если не ошибаюсь, бить в корпус, а уже потом в голову, если это потребуется. «Опустите оружие, еще раз приказываю», — опять крикнул я. «Вы не сможете нас всех перебить и захватить установку. Только зря погибнете. Вы кто?» «Наконец-то», — один из прибывших подал голос. «А то ты уже не догадался», — с сарказмом ответил ему. «Ваши земляки, если что». Торчим в этом месте уже кучу времени, ждем помощи, а вместо нее к нам присылают 5 солдат, которые тычут стволами. Все, опускайте их, говорю же, не накаляйте обстановку. И меня вновь проигнорировали. Вместо этого пятерка стала расходиться в стороны мелкими-мелкими шажками. Вроде как просто перетаптываются на месте, но расстояние между бойцами заметно увеличилось. Ладно, сами напросились. Максим, покажи им их перспективу. Только не за день случайно. На середине фразы меня прервал лось. Жень, на озере хрень какая-то. Волны пошли, будто кто-то здоровый к берегу плывет. Черт побери, выругался я себе под нос. Дуболомы в погонах. Если кто-то из вас сейчас решит под шумок что-то сделать с установкой или выстрелить в спину, то вы пожалеете, что сюда пришли. Иван, с прапором и директором присмотрите за ними. Шуа, ты тоже присматривай. Больше не обращая внимания на гостей, я бросился к берегу, а там в самом деле кто-то баламутил воду, явно приближаясь к нам. Секунд через 20 вспух водяной горб метрах в 100 от берега и тут же превратился в широченную блестящую от воды спину неведомого монстра. «Пальнуть?» — спросил гонзовец. «Давай». Из снайперки усиленным, кивнул я. Парень навел ствол маузера на цель и выстрелил. Место попадания мы четко увидели по фонтану кровавых ошметков. Тварь мгновенно взбаламутила воду вокруг себя и нырнула, скрывшись с наших глаз. «Там еще!» — крикнул Максимка и указал рукой вправо. «И вон там тоже!» Сразу в нескольких местах над водой показались знакомые спины. С каждой секундой их появлялось все больше и больше. «Огонь!» — приказал я. И первым подал пример. «Лось!» — цепляя аппаратуру к мотику. «Как будет готово!» — сразу кричи. «И смотри, чтобы эти не влезли!» В этот момент меня окликнул Иван. «Командир, наши гости хотят помочь, обещают, что все будет без эксцессов». «Хорошо, пускай их к нам», — без раздумий ответил я. Очень быстро рядом с нами встали камуфляжные. Один из них поинтересовался. «Это кто?» «Не знаю, кто конкретно, а если в общем, то крупные неприятности. Каждый запуск установки притягивает к месту прокола пространства всю аномальную живность из окрестностей», — быстро ответил я ему. «Ясно». Коротко ответил он мне и принялся посылать короткие очереди в неведомых тварей, неспешно плывущих к нам. Простые пули спецназовцев почти не причиняли им вреда. Я даже хотел сказать, чтобы прекратили просто так тратить боеприпасы, но спохватился и промолчал. Меньше патронов в их подсумках, больше сговорчивости впоследствии. Результативность своей стрельбы гости тоже заметили. «У вас что за патроны? Поделитесь, а то наши что-то совсем их не принимают». «Нет, самим мало. Не стреляйте, лучше следите за берегом. Тут тоже хватает всяких разных, кто может прийти на огонек». Примерно минуту спустя лось крикнул, что мой приказ выполнен. Для того, чтобы перемещать платформу с установкой от берега озера под горами и позже в поселок, мы взяли из гаража мотоцикл «Урал». Для устойчивости закрепили по колесу от мотоблока слева и справа на раме. Проверка в городе показала, что аппарат способен тянуть установку по пересеченной местности, только перегревается. Но с этой проблемой я рассчитывал справиться самостоятельно после переправы. Вот только не срослось. Эх, нужно было самому догадаться, что запуск установки может приманивать любую аномальную живность, а не только городских стражей. Отступаем. 90% трофеев нам пришлось бросить. Взяли большую часть боеприпасов и по одному образцу вооружения, чтобы Оксана позже скопировала их. Гости послушно выполняли наши команды, шли в одной колонне, хотя держались вместе. Им приказал выделить часть боеприпасов, прихваченных в городе. Что-то они несли, как груз, что-то получили, чтобы пополнить расстрелянные магазины. Мы успели достаточно удалиться от озера, когда на берег стали выползать те неведомые твари, заставившие нас понервничать и срочно сниматься с места. Они походили на бегемотов, обзаведшихся лапами, как у крокодила, и очень длинным круглым хвостом с тонким гибким кончиком. По суше они передвигались еще медленнее, чем плавали. Поняв это, мы перестали тратить патроны, и так сможем уйти. Эпилог. Эпилог. Я поднес радиостанцию к лицу и сказал: «Через минуту запускаем установку, будьте готовы». Через секунду в ответ пошли доклады: «Это Ясень. Принято». «Крас понял. Готовы». «Дон готов. Принято». Моя команда контролировала ближайшие подходы к установке. Еще три таких группы расположились вокруг нее в радиусе 300-400 метров, создав второй периметр обороны. Причина была в очередном открытии портала. Сейчас этот процесс должен был пройти недалеко от поселка рядом с рекой. Мы уже неделю как прибыли домой после миссии на болоте. Дорога была не самой простой, но никто не погиб, и установку мы доставили в целости и сохранности. Это главное, а все остальное мелочи. На середине пути сдох мотоцикл из-за перегрева. Упрочнение деталей духовными искрами не помогло. Вернее, помогло, но на время. Двигатели цилиндра раскаливались до красна, что негативно влияло на прочие узлы и особенно топливо. Но все-таки мы справились. 4 дня после возвращения велись переговоры со спецназовцами. Те знали мало, обещали и рассказывали еще меньше. В ответ на такое поведение мы ответили аналогичным. Смогли договориться на запуск установки и уход всей пятерки обратно на землю. Через неделю включим ее опять, чтобы принять нормальную делегацию, где будут не только вояки, но и те, кто имеет право обещать и договариваться. «Запускаю», — крикнул Чуканов. Вновь перед нами раскрылась двухметровая черная воронка. Через минуту в нее один за другим вошли 5 бойцов спецназа. «И чего приходили?» — хмыкнул прапор. Туда-сюда мотнулись из одного мира на другой, поболтали с нашими главными и ушли. Но последующие события показали, что своим присутствием гости повернули события в новое русло. И скажу, что очень бурное, глубокое и извилистое, легко способное утопить наше судно благополучие. Несмотря на то, что порталы, гостившие у нас земляне, держались в тайне, информация про них просочилась в народ уже на 2-й день после нашего возвращения. Что тут началось? Пошло такое бурление, что вчера дошло до собрания сотен наших людей рядом с администрацией. Все хотели, чтобы их вернули обратно на землю. Мало того, и в совете случился раскол. Сергеев и Веселовский встали на сторону возвращенцев. Они тоже хотели уйти домой. В связи с этим после отправки спецназовцев через портал было собрано внеочередное совещание. «Гриша, ты реально не понимаешь, к чему все это приведет?» Почти лаково обратился к Веселовскому Юрий Иванович. «Не видишь будущего?» «Я не вижу будущего в этом мире», — отрезал он. «Есть возможность уйти на землю, и я хочу ей воспользоваться. Я и все остальные люди. И не советую нас останавливать. Да бога ради. Хотите, идите», — поморщился Колокольцев. «Только ты себя с простыми работягами не сравнивай. Ты один из нас, один из руководства. Неужто думаешь, что там тебя оставят в покое? Что ты напишешь им пару томов мемуаров и рапортов, подпишешь 100 подписок о неразглашении и вернешься в свой офис? Нет, милый мой, не вернешься. тебя заставит вновь прийти к нам, только в этот раз ты станешь врагом. Да-да, не смотри так на нас, тебя превратят в оппозицию, научат, как себя вести с людьми, что говорить, обещать и делать, чтобы они пошли за тобой. Станут учить, как правильно выкинуть нас из совета, чтобы ты смог получить неограниченную власть. Никто из присутствующих здесь не захочет плясать под дудку хапук оттуда. Кто хочет отдать все, что он создал своими руками, кровью и потом кому-то из тех, кто сидит в теплом кабинете и перекладывает бумажки? Он обвел взглядом собравшихся за большим столом. «Ну так взорви установку, и с этим вопросом будет покончено навсегда», — резко ответил ему Веселовский. «Зачем? Я говорю, что не хочу прогибаться под них, но взаимовыгодную торговлю хочу наладить. Ты все равно не сможешь долго им сопротивляться. Я узнавал у Чуканова насчет создания землянами портала самостоятельно, минуя нашу установку. И он сказал, что это будет возможно с новыми данными, которые те снимут, когда станут шататься туда-сюда, а через портал протащат свою установку и... Все». Последнее слово он выкрикнул. «Пока это случится, мы уже успеем укрепиться достаточно, чтобы дать отпор. Лично мне вот так хватило подчиняться недоумкам сверху, которые ни черта не знают, что происходит на местах». Юрий Иванович провел большим пальцем по шее, тоже повысив голос. «И я сделаю все, чтобы больше такого со мной не произошло, чтобы не произошло такого с теми, кто доверился мне, чтобы не сломали все то, что эти люди построили вместе со мной. Просто скажи, что полюбил власть и понравился трон мелкого царька». «Ах, вот как мы заговорили, а может, это ты полюбил власть и завидуешь мне, что сидишь на вторых ролях, хотя достоин большего, а? Да пошел ты». Ситуация в помещении резко накалилась. Веселовский и Колокольцев смотрели друг на друга так, словно стояли на площади в одном из городков на Диком Западе и готовились вскинуть револьверы, чтобы устроить смертельную дуэль. «Нет, родной, это ты иди. Хочешь на землю? Вали. Прямо сейчас», — рявкнул Юрий Иванович. «Бери своих ближайших халуев и вперед в портал на землю. Или струсишь, боишься без подготовки и без договоренности с землянами идти, так ведь? Не постелив соломки не хочешь прыгать, только языком гораст молоть? Проваливай туда или прочь из совета поселка, раз ты личное любишь больше общего». Они оба вскочили и уставились друг на друга, сжимая кулаки и гоняя желваки на скулах. «Да хоть сейчас уйду. Лучше там посидеть в карантине и писать мемуары, чем с такими общаться здесь», — сказал, как плюнул Веселовский. «Я думал, что словами все и обойдется. Не станет глава запускать портальную остановку и отправлять на землю одного из совета. Но вышло все с точностью наоборот. Грише дали полчаса, чтобы собраться и прийти в охраняемую зону, где хранилась установка. И через 35 минут наш анклав потерял 23 человека. Зачем это было сделано, я понял не сразу. Разобраться помогли слова Колокольцева. Народ, нужно рассказать всем, что Веселовский ушел на землю без разрешения, со скандалом и угрозами. Пусть в глазах людей он будет эгоистом и ублюдком, думающим только о себе», — сказал он чуть позже, когда совет вновь собрался в администрации. «Что он всех бросил, не стал разрабатывать планы о том, что требовать у земли для наших, кто захочет на нее вернуться. Ясно. Ты хочешь, чтобы он лишился поддержки среди людей?» — спросила Клавдия. «Да. Пусть он в глазах всех будет уродом и иудой, когда вернется назад. Ты специально разозлил Гришу, чтобы он вошел в портал, или случайно так вышло?» — задал ему вопрос я. Тот усмехнулся. «Специально. Так, давайте проработаем то, что будем рассказывать. В эту ночь я долго не мог заснуть. Новые возможности кардинально поменяли наши планы и взгляды на будущее. Почему-то никто не думал, что больше половины наших земляков решит вернуться на землю, что информация о портале на землю всколыхнет наше общество, заставив его потрескаться и начать разрушаться. Ведь мы на порядке улучшили жизнь в сравнении с тем, что было после переноса. А еще появились варианты, которые в родном мире отсутствуют. Разве там можно получить молодость, сверхспособности, огромную силу? Пусть не сразу это случится. Придется дождаться своей очереди, а та может подойти только спустя несколько лет. Но это лучше, чем вернуться в мир пиццы, видеоигр, спортзалов, пройдя сначала через сито допросов и карантина, найти в себе силы отказаться от вербовки и суметь адаптироваться в мирную жизнь. Сколько из тех, кто вернется на землю, потом попадет в тюрьму или будет убит из-за бытового или уличного конфликта? А те, кто будет завербован и опять вернется сюда. Что они будут чувствовать, как станут налаживать отношения со своими товарищами, которых бросили. Что же до нас, то анклаву придется пересмотреть ряд своих планов. Скорее всего, воспользуемся идеей Брифила и кто-то из нас станет аристократом. Возможно, это поможет лучше интегрироваться в местное общество. Своими не станем точно, не в этом поколении, но все-таки будем ближе, чем земляне, которые обязательно пожелают забраться и на эту поляну. Еще мне придется развивать Орден Красной Зари, чтобы с его помощью добавить нашему анклаву силы и влияния. Теперь уже свободно не побегаешь по лесам вольным волком. Эх, лучше бы не было этой установки. Правильно говорят, хотели как лучше, а вышло как всегда. Конец.